Благо гибельного шага, когда ждет аж не недуга. А корень красоты отвага, и это тянет нас друг к другу. Надеюсь, в то вдохновение ты узнаешь до похорон. И даже голос мгновения ты запишешь на диктофон. Твой вид подожгло, это опять не мой праздник. Мне с тобой тяжело, без тебя стал липецкий галстук. Съел две шляпки, убила как Джона Кеннеди. Ваш рэп в сказке объяснять для нет времени. Меня посадят за строчки, мой судья Понти Пилат. Не хочу ставить точки, напишу на речной коловрат. Пол бутылки вина и опять тот же номер. Я чуть не умер с утра, мое одиночество шокер. Пацаны рил черные, не с картины Малевича. Ванина бит рил мощный, он не играет царевича. Опять налетели и гадюки, им это нравится. Читаем целые сутки, мысли не дают расслабиться. Хоть ты флорист, либо врач, не нужны эти травы. Наши тексты too much, не нужны эти траблы. Я ваши парни, вы распались как партия. За потом хоть не Арни, Мейсон Маршал, а не Мантия. Ты не ставишь на красных, ты выбираешь говно. Я с районов опасных, дай мой дом у Рено. Разъебали империю, мое имя Лев Троцкий. Ты не знаешь теорию, ты ищешь Даррен Фузори. Артек не спит, его взрывает красотка. Место весь горит, ракетная бомба, петарда. Ты всегда под стражей, я твой Бен Рейли. Ты фанатка Марвел, так же как и я. Время 23, милетовая без Эгдора. Апрель, ноябрь, нас хочу видеть снова. Благо гибельного шага, когда ждет аж не недуга. А корень красоты отвага, и это тянет нас друг к другу. Надеюсь, в то вдохновение ты узнаешь до похорон. И даже голос мгновения ты запишешь на диктофон.